Мэри. Она, должно быть, специально перехватила меня, когда я вышла из автобуса у туннеля Блэквелл. Было около половины 11 вечера, и я возвращалась из недавно открывшегося фестиваля Холла. Наверное, я выглядела наряднее остальных, что для нее означало «богаче». Подойдя ко мне, она проговорила тихо, с напевным ирландским выговором. «Не разменяете ли 5 фунтов?» Я была поражена. Разменять 5 фунтов? Сомневаюсь, что у меня оставалось 3 шиллинга до конца недели. Это как если бы сегодня кто-нибудь остановил вас на улице с просьбой разменять 500 фунтов. «Нет, у меня нет», — рисковато ответила я. Голова полнилась музыкой, и я мысленно прокручивала концерт снова и снова. Возиться с незнакомцами, задающими глупые вопросы, совсем не хотелось. Она оказалась очень маленькая и худенькая, с идеально овальным лицом, словно сошла с полотна прерафаэлитов. С одинаковым успехом ей могло бы быть как 14, так и 20 лет. Пальто на ней не было, только тонкий, совершенно не годящийся ни для какого прохладного вечера жакет. Она не носила ни чулок, ни перчаток, руки ее дрожали. Она выглядела очень бедной, истощенной девочкой, но, очевидно, имела 5 фунтов. «Почему бы тебе не разменять их в кафе?» Она воровато огляделась. «Не смею. Кто-нибудь увидит меня и заявит? Тогда меня поколотят или убьют». Я догадалась, что она, наверное, украла деньги. Краденое не имеет никакой ценности, если не можешь избавиться от него. Не думаю, что у нее возникли бы с этим проблемы, но девушка явно была слишком напугана, чтобы попробовать. Что-то заставило меня спросить. «Ты голодна?» «Не ела. Ни сегодня, ни вчера». «Не ела 48 часов с 5 фунтами в кармане. Все страньше и страньше, как говорила Алиса гусеница. Слушай, пойдем в кафе и купим тебе поесть. Я расплачусь твоими 5 фунтами, и все подумают, что они мои. Как тебе такой план?» Лицо девочки осветилось радостной улыбкой. «Тогда вам лучше взять их сейчас, чтобы никто не увидел, как я передаю их вам». Она огляделась и сунула мне в руку огромную белую хрустящую банкноту. «Какая доверчивая», — подумала я, — «страшится кого-то, но не боится, что я прикарманю эти 5 фунтов и сбегу». В кафе мы заказали ей стейк, 2 яйца, картошку и горох. Она сняла жакет и села. Тогда-то я и увидела, что она беременна. Обручального кольца на пальце не было, беременность вне брака в те времена считалась страшным позором, уже не таким страшным, как за 20 или 30 лет до этого, но впереди ее ожидали непростые времена. Она ела с голодным сосредоточением, а я, глядя на нее, потягивала кофе. Ее звали Мэри, и она была настоящей ирландской красавицей. Рыжевато-коричневые волосы, тонкая кость, бледная кожа. Она могла быть кельтской принцессой или отпрыском пьяного ирландского землекопа. Трудно сказать, возможно, особой разницы и нет, подумалось мне. Утолив первый голод, она поглядела на меня с улыбкой. «Откуда ты?» — спросила я. «Из графства Мэйо». «Ты когда-нибудь бывала вдали от дома?» Она потрясла головой. «Твоя мама знает, что ты беременна?» Страх, вина и обида наполнили ее прекрасные глаза, ее губы сжались. «Послушай, я акушерка, я замечаю такие вещи, меня этому учили. Однако я думаю, что больше пока никто не заметил». Ее лицо стало менее напряженным, так что я снова спросила. «Твоя мама знает?» Она покачала головой. «Что ты собираешься делать?» Продолжила расспрашивать я. «Не знаю. Тебе придется вернуться домой», — сказала я. «Лондон — большой страшный город. Ты не можешь воспитывать здесь ребенка самостоятельно. Тебе нужна материнская помощь. Придется ей рассказать, она поймет. Знаешь, матери почти никогда не оставляют своих дочерей в беде». «Я не могу вернуться домой, это невозможно», — возразила она. Она явно не собиралась больше обсуждать эту тему, так что я спросила, «Как ты попала в Лондон и зачем вообще сюда приехала?» Она немного расслабилась и выглядела более расположенной к беседе. Я заказала ей яблочный пирог и мороженое. Медленно, кусочек за кусочком, история Мэри вышла наружу. Меня настолько очаровала переливчатая музыка ее голоса, что я бы слушала ее всю ночь, независимо от того, читала бы она список отданного в прачечную белья или рассказывала старую, как мир, печальную историю своей жизни. Она была старшей из 5 выживших детей. 8 ее братьев и сестер умерли. Ее отец был работником на ферме и резчиком торфа. Они жили в, как она выразилась, хижине. Мать работала прачкой в большом доме. Когда Мэри было 14, отец заболел воспалением легких и умер. Семья осталась без защитника. Хижина была прикреплена к земле, на которой трудился отец, а так как ни один из сыновей еще не дорос до того, чтобы работать вместо него, семью выселили. Они переехали в Дублин, мать, деревенская женщина, которая никогда не уезжала далеко от гор, лугов, среди которых выросла, никак не могла приспособиться к чуждой ей обстановке. Они нашли временный приют в доходном доме, и поначалу мать занялась стиркой или, во всяком случае, попыталась, но вокруг оказалось столько бедняков и такая конкуренция со стороны других женщин, что вскоре она отказалась от борьбы. Они не смогли платить арендную плату, и их снова выселили. Мэри устроилась на завод 60 часов в неделю за гроши. Мик, ее 13-летний брат, бросил школу и, соврав про возраст, получил работу на кожевенном заводе. Для обоих это был рабский детский труд. Совместных усилий брата и сестры хватило бы, чтобы держать семью на плаву, если бы не мать. «Моя бедная мама, я ненавижу ее за то, что она сделала с нами, хотя на самом деле не могу ненавидеть». Она так и не смогла позабыть холмов и бескрайнего неба, криков кроншнепа и жаворонка, моря и ночной тиши. Ее голос походил на грустный жалобный плач гобоя, выбивающийся из оркестра. Поначалу она просто пила Гиннес, заявляя, что ей так хорошо. Потом принялась за любой старый кислый портер, который могла получить. Затем пошел ирландский самогон, который гнал один заточник. Не знаю, что она сейчас пьет. Наверное, денатурат с холодным чаем. Директриса школы сообщила, что трое младших детей прогуливали занятия, а когда являлись, были оголодавшими и полуголыми. Их отняли у матери и поместили в детский дом. Она, кажется, даже не заметила, что они пропали. Она уже связалась с другим мужчиной. «Это, наверное, хорошо, что их забрали. У меня две маленькие сестры, и я не хочу, чтобы то, что случилось со мной, случилось и с ними». Я содрогнулась, мне доводилось слышать от представителей социальных служб, что если мать приводит в дом другого мужчину, это часто становится смертным приговором для детей. Он был крупным мужчиной, я никогда не видела его трезвым. И я ничего не могла поделать. Я никогда не думала, что что-либо может быть настолько ужасным. Он делал это снова и снова, пока я не привыкла. Когда он начал бить нас с мамой всем, что под руку подвернется, я поняла, что должна уехать». Мама, казалось, не замечала ударов, думаю, она была слишком пьяна, чтобы что-нибудь чувствовать, но я не была. Я думала, он убьет меня. Собрав все свои вещи в узелок, она пару ночей провела на улицах Дублина, но мыслями была в Лондоне. Она спросила, «Знаете сказку про Дика Уитингтона и его черную кошку? Мама часто нам ее рассказывала, и я всегда думала, что Лондон – чудесное место». Она сходила в доки и узнала, что только стоит доплыть до Англии, 3 ее недельные зарплаты. Так что она вернулась на фабрику, днем работала, ночью спала в кладовой. Я была тиха, словно мышь, и скрытна, словно тень. Никто не знал, что я там. Даже сторож не находил меня во время ночного обхода, иначе вышвырнул бы на улицу, с озорной улыбкой сообщила Мэри. Она ничего не тратила на еду, подворовывая у других заводских девушек, а в конце 3-й недели забрала зарплату и ушла, заявив, что больше не вернется. В те времена из Дублина в Ливерпуль каждый день отплывали грузовые суда, но ей все же пришлось ждать до понедельника, прежде чем она смогла попасть на борт. Все воскресенье я слонялась под оком, как там красиво, огромные корабли, плеск воды, крик чаек, и я так радовалась, что поплыву в Лондон, что даже не замечала голода. После очередной ночи, проведенной на улице, она заплатила все деньги, кроме пары шиллингов, за билет в один конец и поднялась на борт. Это был самый волнующий момент в моей жизни, и, сказав «прощай, Ирландии», я перекрестилась, помолилась о душе своего отца и попросила Богоматерь присмотреть за моей бедной мамой, братьями и сестрами. Она прибыла в ливерпульские доки около 7 вечера в понедельник. Они, похоже, оказались не столь отличными от дублинских, как она ожидала. На самом деле они были точно такими же, только больше. Мэри не знала, что делать. Когда она спросила, где Лондон, ей ответили, что до него еще 300 миль. «300 миль», — повторила она. «Я чуть не упала в обморок. Я-то думала, что он буквально за углом. Представляете, какой я была глупой». Мэри провела еще одну ночь под открытым небом и нашла немного выброшенного для чаек хлеба. Он оказался затхлым и грязным, но хоть немного утолил ее голод. Утром, когда взошло солнце, вместе с ним поднялось ее настроение. Вернулся юношеский оптимизм, и она стала расспрашивать, как можно добраться до Лондона без денег. Ей ответили, что практически все грузовики, выезжающие сегодня из Ливерпуля, отправляются в Лондон, и все, что ей нужно сделать, так это спросить какого-нибудь водителя, не возьмет ли он ее. «У такой красивой девушки не должно возникнуть никаких проблем», — добавил советчик. «По своему опыту я знала, что это правда. Лет 17 я путешествовала автостопом по всей Англии и Уэльсу, всегда тормозя дальнобойщиков и безопасно достигая пункта назначения. Я всегда ездила одна. Я слышала, что водители грузовиков подбирают девушек только с одной целью, но со мной ничего такого не случалось. Все дальнобойщики, которых я встречала, были трезвыми, трудолюбивыми людьми, со знанием дороги, полным кузовом груза и графиком, который нужно было соблюдать. Кроме того, на грузовиках значилось название компании. Пожалуйся, кто их бы сразу нашли и сообщили не только начальнику, но и домой, жене. Мэри нашла водителя, она рассказала мне о нем. Он был таким хорошим человеком. Путь получился долгим, и мы всю дорогу проговорили. Я пела ему песни, которым папа научил меня в детстве. А водитель сказал, что у меня хороший голос. В чем-то он был похож на отца. Знаете, он даже отвел меня в придорожное кафе, купил мне еды и ничего за это не взял. Он просто сказал: «Держи, милая, думаю, тебе оно пригодится». Про себя я подумала, что, пожалуй, полюблю Англию, если все англичане такие. Мэри смолкла и опустила взгляд в свою тарелку. Ее голос был едва слышен, когда она проговорила. Он оказался последним хорошим человеком, которого я встретила в этой стране. На несколько долгих минут между нами повисла тишина. Я не хотела испытывать ее доверие, да и не любила совать нос в чужие дела, поэтому спросила: «Как насчет еще одного мороженого? Уверена, ты с ним управишься. И я не откажусь от еще одного кофе, если ты считаешь, что можешь его себе позволить». Она рассмеялась и сказала: «Я могу позволить себе 100 чашек кофе». Хозяин принес наш заказ и сказал, что уже 15 минут 12-го, и он закрывается, так что нам придется заплатить сразу, но мы можем посидеть до полуночи. Счет получился на 2 шиллинга и 9 пенсов, включая кофе, что сопоставимо примерно с 20 пенсами сегодня. Я встала в полный рост и величественным жестом протянула 5-фунтовую банкноту. Мужчина подскочил и залопотал: «Слушайте, а помельче ничего нету? Как думаете, я разменяю вам 5 фунтов?» Я ответила холодно и твердо: «Сожалею, но мельче нет. Если бы было, я бы вам дала. Моя подруга не взяла с собой денег. Если вы не можете разменять банкноту, боюсь, мы не можем заплатить вам за эту еду». Я сложила банкноту и брала ее обратно в сумочку. Это сработало. Он пробормотал: «Хорошо, хорошо, мисс Самодовольство, ваша взяла». Он подошел к кассе и выгреб ее до дна, затем пошел в контору, чтобы отпереть сейф, и, наконец, вернулся к столу, бормоча и ворча, и отчитал 4 фунта 17 шиллингов и 3 пенса сдачи, после чего я вручила ему 5 фунтов. Примечание: в то время 1 фунт стерлингов приравнивался к 20 шиллингам, 1 шиллинг к 12 пенсам. Конец примечания. Глядя на все это, Мэри хихикала, словно школьница. Я подмигнула ей и убрала сдачу в сумочку. Она по-прежнему мне доверяла, а я по-прежнему могла встать и уйти со всеми ее деньгами. Было поздно, хотя у меня был свободный вечер, день выдался тяжелым, а утреннее дежурство начиналось в 8 утра и обещало вылиться в еще один непростой день. Хотела сказать: «Послушай, мне надо идти», но что-то влекло меня к этой одинокой девушке, и я спросила: «У тебя есть планы на ребенка?» Она покачала головой. «Когда рожать?» «Я не знаю». «Кому ты записалась на роды?» Она ничего не ответила, и я повторила вопрос. «Никому я не записывалась», — ответила она. Я забеспокоилась, на вид Мэри была на 6-м месяце, но если она сильно голодала, ребенок мог просто быть маленьким, и в этом случае срок мог уже подойти. Я сказала: «Послушай, Мэри, тебе нужно записаться на роды. Кто твой доктор?» «Никто». «Где ты живешь?» Она не ответила, я спросила еще раз, но она снова промолчала. Мэри казалась сердитой, в голосе послышалось жесткое недоверие, когда она, наконец, отрезала: «Не ваше дело». Думаю, если бы в моей сумочке не лежало 4 фунта, 17 шиллингов и 3 пенса, она бы встала и ушла. «Мэри, ты должна сказать мне, потому что тебе нужен доктор, а твоему ребенку дородовая помощь. Я акушерка, и, возможно, смогу устроить это для тебя». Она скусила губу, погрызла ногти, а потом сказала: «Я жила в полнолунном кафе на Кейбл-стрит, но больше не могу туда вернуться». «Почему?» — спросила я. «Потому что украла 5 фунтов из кассы». Она кивнула. «Они убьют меня, если найдут. А они найдут меня, я почему-то в этом уверена, а потом убьют». Последние слова она произнесла ровным безразличным голосом, словно смирилась с неизбежным. Настала моя очередь молчать. Я знала, что Ист-Энд – жестокий район. Акушерки не видели этого, потому что нас глубоко уважали, и в целом мы имели дело только с порядочными семьями. Но эта девушка могла легко связаться с плохой компанией, и если она украла у них, предполагаемое насилие могло перерасти в реальное. Ее жизни действительно могла угрожать опасность. Тогда я еще ничего не слышала о печально известных кафе на Кейбл-стрит. Я спросила: «У тебя есть где переночевать?» Она покачала головой. Я вздохнула, ощущая, как наползает на плечи ответственность. «Пойдем, посмотрим, открыто ли МЖХА». Примечание. Сокращение «Молодежная женская христианская ассоциация». Конец примечания. «Уже очень поздно, и я не уверена, во сколько они закрываются, но попробовать стоит». Мы поблагодарили хозяина кафе и вышли. На улице я отдала Мэри деньги, и мы прошли порядка мили до МЖХА. Оказалось, они закрываются в 10 вечера. Я утомилась и устала, высокие каблуки убивали. Мне предстояло еще тащиться целую милю обратно в Нонтесхаус, а утром заступать на дежурство. Я уже кляла себя за то, что ввязалась. Могла бы просто сказать на автобусной остановке «нет, я не могу разменять 5 фунтов» и уйти. Но я посмотрела на Мэри, стоящую перед закрытой дверью. Она выглядела такой маленькой и уязвимой, и почему-то совершенно послушной в моих руках. Как я могла оставить ее на улице, когда ее, может быть, ищут, чтобы убить? Кто заметит, если она исчезнет? Я подумала, упаси меня, Боже, от такого несчастья. Эта мрачная мысль оказалась вернее, чем могло бы показаться. Она вздрогнула от холодного ночного воздуха и попыталась плотнее запахнуть тонкий жакет на шее. На мне было теплое верблюжье пальто с прекрасным меховым воротником, которым я очень гордилась. Воротник отстегивался, так что я сняла его и накинула на ее тонкую шейку. Мэри радостно вздохнула и укуталась в теплый мех. «Ух, как чудесно!» — проговорила она, улыбаясь. «Пойдем», — сказала я, — «тебе лучше вернуться со мной».